Словом, по-моему, это ДВР, ни рыба, ни мясо, ни кафтан, ни ряса, пошутил отец Поликарп. Илья Петрович разъяснение буфера даже в словаре Брокгауза искал. И что же, нашел? У Брокгауза буфер — пружинищее устройство между вагонами. О буферных же государствах — ни звука. Буферная республика — государство, расположенное между территориями или сферами влияния крупных держав, пояснил отец Поликарп. Охотское побережье входит в состав ДВР. Если нас предупреждают о доброжелательном отношении к буферным образованиям, то мы не отошли к ДВР. А если отошли, зачем гадать на козьей гуще? Туманны ныне политические горизонты. Ой-ей, как туманны. А что, если это самое ДВР Соединенными Штатами России обернется? Странно подумать о таком фокусе, но не дай, Господи Боже. Над Охотским побережьем, даже в исходе мая, знобит от студеного неба. Но уже сочным синим светом налились наледи. Звездисто взблескивает галька. Колдуют белые ночи. Андрей никак не мог привыкнуть к белым ночам севера. С обостренной наблюдательностью поэта он видел спящий свет на камнях, выпуклые сопки на горизонте, лужи, переполненные белесым сиянием, голые, но уже с набухшими почками лиственницы. Белые ночи очаровывали и манили к морю. Само море было затянуто паутиной блеклых красок. У причалов подрагивали кунгасы, вместе с волнами раскачивались и опускались сонные чайки. Мой дух устремляется в неведомые дали, белыми же ночами особенно, подумал Андрей, возвращаясь домой. Фиона ожидала его. А я тебя жду, а тебя все нет и нет. Мне теперь страшно одной, особенно ночью. Что ты, Фиона? Не нужно бояться. Я за тебя боюсь. Что я без тебя? Былинка на ветру. Она потерлась щекой об его плечо, отбросила мешавший локон. Они лежали, прижимаясь друг к другу. Фиона, томная и ослабевшая, Андрей, продолжавший думать о своей юной жене с поэтической приподнятостью. Вдруг он рассмеялся. «Ты это чего?» — спросила она. «Нашел забавное сравнение. Кого и с чем? Тебя с цветком. Ведь наш брат смотрит на женщину, как на живой цветок. Что ни день, то новая окраска. Если женщина умеет постоянно являться новой, ей можно не тревожиться за семейное счастье. Где же я найду столько новых красок?» — усмехнулась Фиона. «Не стоит волноваться, моя звеноглазая. Ты неисчерпаема». Фиона уперлась подбородком в перекрещенные руки и посмотрела на Андрея немигающе. Ее глаза походили на лесные омуты. Бог знает, что таится на дне таких омутов. «Если ты заведешь любовницу, я отошью ее, как это делала Каролина Ивановна», — неожиданно сказала Фиона. Когда муж стал ей изменять, Каролина Ивановна наняла парня и научила, как отбить у него любовницу. «Женское коварство беспредельно», — пошутил Андрей. «Но мелковат. Вы всегда в мелочах, как гусыни в перьях». Любовь Фионы была как белые ночи севера, нежной и беспокойной. В этой любви были и непрестанная изменчивость настроения, и романтическое отношение к жизни, и трагическое восприятие событий. Фиона казалась Андрею то девчонкой-подростком, то опытной женщиной, то неприступной девушкой, и как бы подтверждала мысль о женщине-цветке. «У тебя сильное сердце», сказала она, приложив ухо к груди Андрея. «А сильное сердце, смелое сердце. смелость моего сердца зависит от твоей любви».